Глава 26. Молниеносно передвигаясь от машины к машине, призрачный руфер выбрался из тоннеля и, поднявшись на дорогу, пересек ее, сразу же продолжив свой путь через дворы. Габи прекрасно знал этот адрес. Из тоннеля туда можно было легко добраться и пешком, тем более тому, кто был легок и умел быстро передвигаться. Но не успел он достичь нужного двора, как за первым же углом чуть не влетел в двоих полицейских, скрутивших мужчину. Габриэль спрятался обратно за угол и осторожно выглянул из-за него. Мужик, которого скручивали, рычал, подобно дикому зверю. Он пытался царапаться и махать кулаками, даже будучи в таком состоянии. На земле, недалеко от них, лежала женщина, она не шевелилась. «Вась, держи его! Браслет я застегнул! Я проверю, что с бабой!» «Да не рыпайся ты, Витька! Кончилась она! Давай лучше этого в машину запихнем!» Полицейские вдвоем налегли на мужика и повели того прочь. Призрачный ужом выскользнул из своего укрытия и подбежал к женщине. Приложил палец пониже ее подбородка. «Пульса нет», – прошептал он. И только теперь, выпрямившись, смог увидеть, что дальше во дворе творится хаос. Полицейские, люди, кто-то дерется, кого-то пытаются арестовать. Теперь он услышал. Двор был заполнен не криками, а воплями. Это было похоже на апокалипсис. Только что бывшие мирными полицейские внезапно зверели и сами набрасывались на своих подопечных. Стражи порядка беспощадно били всем, чем придется, тех, кто уже был в их плену. Чего только не повидавший за последние годы Габриэль разинул рот. Максимум, что случалось раньше, один эпизод на дом. На улицу. С частотой раз-два в неделю. Редко это могло случаться несколько дней подряд. Но так, чтобы люди сходили с ума прямо на глазах? Руфер посмотрел на здания, окружавшие их и создавшие впечатление колодца. Новые высотки. Их здесь десяток. Пока он исследует крыши, где гарантия того, что сам не рехнется, как все те, кто находится здесь какое-то время. Грассо изо всех сил попытался сосредоточиться. Надо было решить, с которой начать. Если он угадает, есть шанс остановить это безумие. Если нет... Есть шанс самому угодить в общий котел. Однако даже в этом хаосе Габи не мог не заметить довольно открыто передвигающуюся через двор черную фигуру, из-под капюшона которой торчала коса. Худая невысокая фигурка, одежда не его, и коса короткая, явно мешает своему обладателю, болтается и цепляется за все подряд. Не откладывая дальше, Габриэль ринулся за ней. Он пробегал между дерущимися взрослыми, мужчины били женщин, женщины нападали на мужчин и били их любыми предметами, которые попадались под руки. Дети, даже дети участвовали в этом. Он видел, как мальчик 6 лет яростно калашматил полицейского отрезком железной трубы. Габи заставил себя отключиться и сосредоточиться на поддельном себе. Его не покидала уверенность, что ложный руфер бежит на нужную ему крышу. Он очень волновался из-за того, что тот парень, которого он преследовал, не прятался. Специально налетел на одного из полицейских. Бежал открыто, скорее даже демонстративно. Габриэль тоже решил не прятаться. Каким бы ни был план этого человека, сейчас окружающим было не до них. Ложный руфер добежал до подъезда самого крайнего дома. Он безошибочно набрал код и юркнул внутрь. Габи подбежал к той же двери, но ему пришлось остановиться. Он же не знал кода. Обычно любые вылазки у него спланированы, у него есть время подготовиться, все узнать, а сейчас на это времени нет. Дома новые, замки на них тоже. Руферу внезапно повезло. Не прошло и минуты, из этого же подъезда вывалились 2 мужчин. Они мутузили друг друга кулаками и буквально выкатились наружу. Габи не терял ни секунды. Мигом проскользнул в подъезд и поспешил наверх, на 20-й этаж. Лифт был кем-то занят, поэтому руфер отправился по лестнице, но уже на 3-м этаже где-то над своей головой услышал оглушительный взрыв. Стены дома задрожали, рябь прошла и по ступенькам, на которых стоял призрачный. Он поднял голову вверх и увидел того, за кем гнался. Он сразу обратил внимание на косу, выглядывавшую из-под капюшона. Она была настолько откровенно искусственной и совсем другого цвета, чем его собственная. Капюшон натянут почти на нос. Лица не разглядеть. «Как интересно!» – весело воскликнул Габи. «У меня появился подражатель. Познакомимся?» Тень нерешительно потопталась на месте. Габриэль приметил нескладность худой фигуры, сутулой спины и неловкие шаги. Этот человек, кто бы он ни был, не может быть опытным бойцом. Да и бегает, если так подумать, так себе. «Побежишь наверх?» – Габриэль улыбнулся. «Я тебя догоню. И мимо не пропущу. Тебе лучше разоблачиться». «А если я не хочу?» Голосок из-под капюшона раздался тоненький, писклявый, почти детский. «Тебя в детстве не учили, что подставлять других людей нехорошо?» Вопросом на вопрос ответил Руфер, поднявшись к противнику на несколько ступенек. «Что за это и наказать могут?» «Неа, не учили». «Что ж, тогда мне придется самому это сделать». Призрачный вдруг исчез с того места, где только что стоял, и неведомым образом материализовался прямо на поваленном на лопатке поддельном противнике. «Хм, это было легко», – высказал сомнение вслух Руфер, усевшись верхом на животе чужака. «Посмотрим, что у тебя под капюшоном». На его удивление, человек, которого он уложил, не оказывал никакого сопротивления. Так только немного ногами подрыгал. Силы в его теле не было совсем. При этом он был почти того же роста, что и Грассо. «Не трогай меня, не бей! Пожалуйста, не бей!» – заверещал тот, что лежал на земле. Это оказался парень. Темные короткие волосы. Коса прикреплена к капюшону. Темные крошечные глазки расположены близко к его курносому носу, большие, как будто прилепленные к этому лицу губы, искривились в мольбе. «Кто ты такой?» «Я Руфер, призрачный Руфер», – проблеяло существо, похожее на испуганного хорька. «Ты?» – Габи расхохотался. «Ты Руфер?» «Я», – кивнуло существо. «А кто же тогда, по твоему мнению, я?» «Откуда мне знать?» Хорек насупился. Габи взял свою косу и покрутил ее конец в воздухе. «Это тебе ни о чем не говорит?» «Это? Ты подделываешься под меня? Я понял! Ты мой сталкер!» Грассо подавился воздухом. «Ты реально такой? Или прикидываешься?» «Что ты делал на крыше?» Руфер схватил поверженного за грудки. «Отвечай!» «Я ничего не делал! Гулял! Я же Руфер!» «Хорошо!» «Я действительно люблю так отвечать. А тебя неплохо подготовили, да?» Габи подмигнул хорьку, но тот не отреагировал. Взирал на него с такой надменностью, словно не лежал сейчас спиной на полу, а сидел на троне в царской зале. «Так ты говоришь, не ты только что взорвал антенну на крыше?» «Какую антенну? Я просто хотел погулять по крыше. Мне сказали, отсюда открывается хороший вид. Но там закрыто. Я же не птица, как обо мне говорят, не могу туда по воздуху взлететь. А потом я услышал взрыв, ну и побежал». «Ты либо очень хорошо прикидываешься, либо реально такой тупой», – покачал головой Габриэль. Внизу в подъезд хлопнула дверь. Кто-то вошел, но не издал ни звука. Уверенные шаги поспешили по лестнице прямо к ним. Пришла пора что-то решать. Бросить этого Руфера здесь призрачный не мог. Лжет паренек замечательно, и в этом месте он явно не случайно. Его нельзя отпускать. Габриэль подхватил за грудки паренька, молниеносно поставил того на ноги и прижал спиной к кабине лифта, придавил того своим телом и коротко, очень тихо приказал: «Молчи, если хочешь уйти отсюда». Но его план провалился. Человек, вошедший в подъезд, уже оказался на той же площадке. Он не прошел мимо, остановился возле них и замер. «Я даже не сомневался, что найду тебя здесь». На лестничной клетке гулко прозвучал голос старшего лейтенанта. Габриэль резко обернулся и неловко хохотнул. «А, все не так, как ты подумал. Я поймал его здесь. Это мой сталкер». Грассо отступил так, чтобы горностай увидел лицо того, кого он удерживал. «Поэтому ты его обнимаешь?» – хмыкнул полицейский. «Я? Да я просто не знал, кто там идет по лестнице. Вот и притворился. Эй, все не так, как ты там себе подумал». «Это не я его сталкер, а он мой», – подал голос Харек. «Эй, ты чего врешь?» Габи пнул носком ботинка своего пленного в ногу, тот увернулся. «Я увидел его во дворе». Грассо обернулся к Роберту, но Харька не отпустил. «Парень в черной одежде и с косой. Он куда-то бежал. Я ринулся за ним, решив, что именно там, куда он так несется, будет оборудование. Но когда вбежал в этот подъезд, на крыше прогремел взрыв, а этого я поймал на выходе». Возмутился Харек. «Сказал же, не я взрывал, на крышу шел я. Я призрачный Руфер, меня весь город знает». «Какой ты Руфер?» – хмыкнул Грассо. «С этой косой?» Габи продемонстрировал Роберту прикрепленную капюшону искусственную косу поддельного Руфера. «Ты где ее купил?» «Не тронь, это моя фишка!» «Ага», Габриэль встал в позу. «Твоя!» Старший лейтенант подошел к ним и, вытащив из кармана наручники, заковал в них сталкера. «Старший лейтенант Горностай, вы арестованы по подозрению в организации террористического акта». «Чего?» Подпрыгнул хорек в его руках, но Роберт удержал его за шкварник, даже немного приподнял от земли так, что тот шевелил ногами в воздухе. «В отделении разберемся. А ты...» Полицейский не менее строго обратился к Габриэлю. «Тоже едешь». «А я-то зачем?» «Свидетелем будешь. Это же ты его видел. На основании твоих показаний запишем. Потом соберем записи с камер, они тут есть, и найдем других свидетелей. А как ты думал?» «Думал, сдам его тебе и пойду?» Искренне расстроившись, сказал Грасса, почесав затылок. «Нет, придется поехать. Потом объясню. Только сперва поднимемся на крышу, надо убедиться в том, что именно было взорвано». «Ладно», – кивнул Руфер без особого энтузиазма. Они поднялись на последний этаж. Двери лифта распахнулись. Горностай вышел первым. На последнем этаже все было в черной копоти, но при этом ничего не горело. «Идешь за нами», – велел он Габи, как можно более строго посмотрев на него. Однако призрачный, воспользовавшись тем, что полицейский, ко всему прочему, вел с собой сталкера, проскочил вперед и первым ворвался на крышу. Металлическая дверь на чердак лежала вырванной с петель на полу. Неодобрительно покачав головой, глядя вслед Грасса, Роберт остановился у этой двери, присел, заставив вместе с собой присесть и хорька, и внимательно осмотрел замок. Поковырял его пальцем, затем сделал несколько фотографий с места происшествия. Своим он сообщит чуть позже. Сейчас сюда все равно никто не поднимется. Все заняты тем, что происходит на улице и в квартирах. Меньше всего ребят в данную минуту интересует, на их взгляд, безобидный взрыв на крыше. «Нашел!» – раздался с крыши крик Руфера. «Оно здесь! Взорвали именно его! Все!» Горностай направился на крик. Здесь тоже на полу, на антеннах и на парапете были черные пятна после взрыва. Металлический шкаф, какой они уже как-то видели, стоял перекошенным с вырванной дверью, внутри еще горел огонь, догорала пластмасса. «Все», — повторил Габриэль, пнув горячий металлический шкаф ногой. «Не будет сегодня больше ничего. Оборудование испорчено». «Это ты?» — вновь встряхнул за шкварник хорька полицейский. «Что я?» проблеял парень. «Я... Это вы про взрыв? Про это? Не, я же уже сказал, не я. Шел на крышу, дверь была закрыта. Зачем мне? Я только к ней подошел, дернул за ручку, она закрыта, и вдруг за ней как... бабах! Очень громко было. Я и побежал, а внизу меня этот вот сталкер перехватил». «Закрыто было?» переспросил Горностай. «Да, закрыто. Я тут при чем? Это все он. Все он подстроил. Я читал про таких. Найдут себе кумира, а потом повторяют все за ними. В смысле, я же взрывами не занимаюсь. Это его уже доработка». «Ты сказал, что тебе кто-то порекомендовал сюда сходить? Виды красивые», — вмешался Грасса, мельком посмотрев на Горностая. «Я сказал? Ну, может быть, и сказал». Харек окончательно взбунтовался. «А может быть, и не говорил. Не пытайся меня подставить, сталкер. Ты сейчас выдумаешь все, что угодно». «Я выдумаю?» Прыснул Габи и осекся. Грасса толкнул в крупное плечо старшего лейтенанта, призывая того посмотреть в сторону. На крыше, как и в прошлый раз, появились незваные гости. Не сразу заметив, что здесь кто-то еще есть, они направились к взорванному шкафу. Один из них по возрасту самый старший скомандовал. «Сначала вынесите это, а туда...» Теперь этот главный наткнулся на Горностая и тех, кто был рядом с ним. Одно мгновение была немая сцена, после чего старший холодно заявил своим подручным. «Убрать этих! Нам свидетели не нужны!» Моментально Роберт оттолкнул от себя хорька и, уже ринувшись на незнакомцев, крикнул Габриэлю. «Уходи!» Нападавших вместе с предводителем было четверо. Здоровые мужики криминального вида были явно кем-то отобраны для тяжелой работы. Металлический шкаф, о котором шла речь, был достаточно тяжелый. Кулак каждого из этих бугаев был размером с полмяча для боулинга. Первый же, лысый с бородой, направил свое кулачище в голову Горностая. Старший лейтенант, опытный в драках, ловко увернулся и ответил встречным в челюсть. Мужик еле устоял на ногах, ему на выручку пришел второй. Он пошел на полицейского спереди, а третий решил зайти сзади. Четвертый достал пистолет. Счет пошел на секунды. Громилы замахнулись одновременно, однако полицейский сделал несколько профессиональных выпадов и ударов, в результате которых бугаи легли точно так же, как и их первый товарищ. «Молодец!» – похвалил Роберта-старший. «Размялся и будет. А теперь попрощайся с этим небом, детка. Мне некогда с тобой возиться, отойдешь быстренько!» Мужик помахал пистолетом и даже ахнуть не успел, как пролетевшая у него под самым носом черная тень выбила у него из рук металлическую игрушку. «Это что за черт?» – выпалил мужик, озираясь по сторонам. Он увидел свое оружие на полу, но даже не успел к нему нагнуться, как все та же черная тень метнулась в ту же сторону, и пистолет оказался у Габриэля в руке. Покрутив тот на пальце, Руфер послал воздушный поцелуй старшему. «Как это...» Он не договорил, предводитель снес с ног мощный удар в голову, нанесенный старшим лейтенантом. «Жестко вы с ним, товарищ начальник», посмотрев на разбитое лицо у мужика, лежавшего у него под ногами, пробормотал Габриэль. «В самый раз», — ответил горностай. «Я не собираюсь ни с кем церемониться». «Второй раз», — полицейский одарил красноречивым взглядом то место на теле Руфера, где подставший уже знаменитый на весь город кофтой скрывался шрам. «Подобного не собираюсь допускать. Ты лучше бери ключи и иди в машину. Я с этим разберусь. Можешь прихватить с собой сталкера». «А?» Призрачный огляделся, потом пробежался по крыше взад и вперед, заглянул за углы. «Боюсь, товарищ начальник, пока мы тут с вами, он уже сбежал».